Девчонки, если им грустно, а вот столько грусть всегда по весне ходит. Если этим девчонкам очень грустно, делиться особо ни с кем не хочется, даже с мамой. Бывает ведь и такое. Девчонки тогда уходят все в комнаты, и там грустят себе тихо. Сидят, а может быть и за книгой, смотрят на пробегающие мимо строчки. Да так, что их и не слышно даже. А что это там сегодня у нас такое? Кому это я подарочек-то привез? Да это же не как сережки с нефритом. Так, вроде, недорогие, зеленые, а вот редкие, голубые гаты, тоже недорогие. Но какие они голубые. Еще есть серые гаты, тиманские. Пусть знают, что под ногами у нас по земле водится. Желто-зеленый хризолит, изумрудный хризопраза, эметистов хорошую гроздь. Так, больше для разнообразия. Девчонкам, когда им грустно, или когда не очень, пусть даже когда легко у них в своем душе, они все равно к себе в комнату всегда удаляются. И вот кто ж там теперь, кто себя так счастливо щебечет, голоском в небесах замирая? Кто ж там голубкой воркует, к себе в уголок свой уединившись? Девчонки, когда у них все хорошо, они могут петь. А если у этих девчонок просто все замечательно, как же они молчать тогда станут? Да разве можно молчать, когда петь очень хочется?